Он умер, а она вернулась. Кристиан. Это было имя моей бывшей жены. И его уже много лет не произносили в моем присутствии. Я отпустил ручку двери, и человек, говоривший со мной с порога парадного, теперь я уже узнал его, проскользнул, вернее, пронырнул в квартиру. Я возвратился в гостиную, он последовал за мною. «Вы меня не помните?» «Помню. Я же Фрэнсис Марло, ваш шурин». «Да-да, как же?» «То есть бывший, разумеется. Я подумал, что надо вам сообщить. Она овдовела. Он оставил ей все, она вернулась в Лондон, в ваш старый дом». «Она вас послала?» «К вам?» «Нет, не совсем, но...» «Послала или нет?» «Ну нет, я узнал от адвоката, понимаете? Она расположилась в вашем старом доме. Вам незачем было приходить?» «Значит, она сама вам написала?» «Я так и думал, что она, наверное, напишет». «Разумеется, она мне не писала». «Я подумал, вы, конечно, захотите с ней увидеться». «Я совершенно не хочу с ней видеться». «Меньше всего я хотел бы увидеться с ней и слышать о ней. У меня также нет ни малейшего желания». Не буду здесь описывать мой брак. Некоторые представления о нем, безусловно, должно будет сложиться впоследствии. В настоящее же время интерес представляет лишь его общая природа, без каких-либо деталей. Этот брак был неудачен. Сперва я видел в ней дарительницу жизни, потом дарительницу смерти. Бывают такие женщины. Они заражают вас энергией, которая как будто открывает перед вами мир. А потом, вдруг в один прекрасный день, обнаруживается, что вас пожирают живьем. Те, кто, как я, испытал это, поймут, о чем я говорю. Возможно, что я холостяк по натуре. Несомненно, что Кристиан по натуре кокетка. Откровенная глупость может быть по-своему неотразима в женщине. Я, во всяком случае, не остался равнодушен. Как женщина, она была, по-видимому, довольно привлекательна. Люди считали, что мне сильно повезло. Она привнесла в жизнь то, что я больше всего ненавижу — беспорядок. Устраивала сцены. Кончилось тем, что я ее возненавидел. 5 лет такого брака убедили нас обоих в совершенной невозможности продолжать так и дальше. Сразу же после нашего развода Кристиан вышла за богатого малограмотного американца по фамилии Эвендейл. Поселилась в Иллинойсе и для меня исчезла из жизни навеки. Может ли что-нибудь сравниться с мутным, гнетущим ощущением, которое остается от неудавшегося брака? А с ненавистью, которые испытываешь к бывшему супругу или супруге? Как смеют они быть счастливыми? Не верю тем, кто в этой связи толкует о дружеских отношениях. Я сам годы прожил с постоянным чувством, что все замарано, испорчено. На душе от этого становилось иногда так скучно, так уныло. Я не мог освободиться из-под власти этой женщины. Здесь не было ничего общего с любовью. Кто испытал такую зависимость, поймет. Есть люди, которые от природы являются уничижителями, принизителями других. Наверное, всякий человек кого-нибудь унижает.